смотреть и ждать. Инань ответил: «Мы не так сильны в городе злого короля, мы можем только последовать их примеру. Эта группа людей фактически на пике 10-го ранга области духовного ученика души. После боя с королем Сувереном, мы не уверены, сколько сил у этого пришельца осталось. Если он не выстоит сейчас, нам конец. Лучше никому не помогать. Конечно, мы не должны бороться. Боюсь, что ситуация в городе злого короля собирается кардинально измениться. Нам не нужны лишние жертвы». «Хорошо, мы будем смотреть со стороны», — прошептал Лусян. Держа бессмертный мистический меч алой крови и меч смерти, Суюн посмотрел в сторону источника голоса, только чтобы увидеть тысячи злых людей, идущих в алтарь. Первые несколько злых людей имели очень сильную ци, и злой человек, что привел их, был 3 метра высотой. Его глаза выглядели как медные колокольчики. Он был внушительным. Его аура была настолько сильна, что люди не могли не поклониться ему. Это был мастер других могучих мастеров. «Поклониться вам?» Суюн нахмурился. «Да, склонись перед нами», — лидер съязвил. «Сдай нам свои божественные мечи сокровища, или иначе, мы тебя убьем». «Неужели?» Суюн поднял голову и посмотрел на них. Его пара злых глаз сверкала огнем. Подняв оба его меча, он указал на противников и сказал: «Если у вас есть возможность получить их, то идите и возьмите их. Может быть, я не смогу убить каждого из вас, но я клянусь, что первый же человек, что атакует, умрет от моего меча». Лица злых людей некрасиво исказились. Они начали с наблюдения за ним со стороны. Они знали, на что Суюн способен. Некоторые из всемогущих существ видели, что Суюн не использовал 100% своей силы, чтобы убить короля Суверена. Так что, очевидно, он имел мощь, эквивалентную мощи культиватора первого ранга области духовного ученика звезд. Даже если он уже и сразился в бою, они не осмеливались гарантировать, что Суюн был сейчас в невыгодном положении. Но 3-метровый злой человек, конечно, не стал угрожать Суюну. Он вскрикнул, смотря на Суюна хитро: «В таком случае, это означает, что ты не готов поклониться нам. Может быть, мне не стоит тратить свою слюну». Суюн крепко ухватил мечи и активировал его духовные сущности. Это было начало боя. Суюн Чэнь Июнь заволновалась. «Июнь, будь позади», — взревел Суюн. Чэнь Июнь была в шоке. Она напряглась, кусала губы и сказала: «Суюн, я останусь с тобой. Я культиватор 2-го ранга области духовного ученика души. Я их не боюсь». «Культиватор 2-го ранга области духовного ученика души?» Суюн услышал это и горько улыбнулся. Что касается ситуации, в которой они находились, культиватор 2-го ранга области духовного ученика души ничем не отличался от пушечного мяса. Фух. Пока Суюн болтал с Чэнь Июнь, всемогущий сделал свой ход. Он поднял грубые, длинные руки и потянулся к Суюну. Он лизнул палец, и его 5 пальцев соединились в копье, острое как бритва, что направилось прямиком в сердце Суюна. Это было быстро. Это была атака из-под тишка. Но в злой области не было такого понятия, как атака из-под тишка. Злые люди никогда не ругали других за их происки или хитрость, потому что были основные черты злых людей. Людей, которые признавали только победу. Суюн быстро повернулся и уставился на приближающееся копье. На его лице не было страха. Наоборот, его глаза сияли лукавством и сумасшествием. «У меня есть 2 меча, чего мне бояться?» Температура бессмертного мистического меча алой крови и меча смерти взлетела до небес. 2 меча рвались в бой. Донг. Мечи рванули вперед и столкнулись с копьем. В конце концов, Суюн отправил свою максимальную силу на копье. При столкновении злой человек отступил. Злая ци пролилась. Все были в шоке. Мощь Суюна был на самом деле так сильна. После грандиозного сражения с королем Сувереном, он все еще мог бороться с Гуан Синьванем, который обладал скоростью и силой. Суюн громко заявил о своей мощи. Гуан Синьван был отброшен атакой Суюна. Он был расстроен. Он думал, что он сможет использовать его атаку из-под тишка, чтобы справиться с Суюнем. Кто ж знал, что реакция Суюна была настолько быстрой, и что его мощь была настолько невероятной. Черт возьми, Гуань Синьвана бросила в холодный пот. Взгляд его глаз был леденящим. Он больше не был намерен проявлять милосердие. Он поднял руки и грубо сказал: «Муравей, ты не оценил мою доброту. Не говори, что я не давал тебе шанса. Так как ты не готов поклониться нам, то пусть будет по-твоему. Мы тебя уничтожим». После его слов все злые люди за Гуан Синьванем активировали их злую ци и вынули свои сокровища. Хитрые и страшные на вид лица смотрели, рыча на Суюна, как если бы они были кучей демонов. Чэнь Июнь побледнела. Она слегка задрожала, столкнувшись лицом к лицу с этими злыми людьми. Почти каждый из них мог убить ее. Она и не знала даже, откуда она получила мужество для борьбы вместе с Су Юнем против них. Су Юн не боялся. Он смотрел на армию из тысяч без страха. Черный и красный меч заверещали. Этот звук разнесся по небу. Взмах, взмах, взмах, взмах. Бесчисленные 2-метровые черные мечи стали падать с неба, как метеориты, падая прямиком на этих злых людей. В одно мгновение, несколько черепов злых людей оказались вскрыты. Бесконечное намерение меча продолжало разливаться, пока зачарованные мечи пронзали тысячу лиц на местах. Этот внезапный ход шокировал всех. Что происходит? Алтарь встряхнуло. Все посмотрели на небо, чтобы увидеть черное облако. Из облака вылетало несколько злых людей. Злой человек с белыми волосами бросился в сторону Гуан Синьвана. «Муравей, на колени!» – взревел мужчина. Гуан Синьван был поражен. Он спросил: «Кто ты?» Но злой человек не ответил. Вместо этого его распирало от убийственной ци, как если бы он не был готов зря тратить свое время. Протянув свой палец, он указал прямо на Гуан Синьвана и выстрелил лучом злой ауры в попытке убить его. Сердце Гуан Синьвана ёкнуло. Он быстро вынул 3 сокровища, ножны, зеркало и каменную стену и поставил их перед собой. Донг. Тем не менее, эта аура меча была настолько сильна, что она прорвалась через все эти предметы и, наконец, нанесла удар прямо в сердце Гуан Синьвана. «Ах!» – закричал Гуан Синьван. «Какая мощь!» – Су Юн напрягся. Это был определенно эксперт области духовного ученика звезд. Он посмотрел на этих приближающихся злых людей, чтобы увидеть, что они имели такой же знак вокруг талии. Этот знак указывал на принадлежность к секте злого меча. «Дерьмо! Эксперты от секты злого меча уже здесь?» Сердце Су Юн оборвалось. «Папа!» Чэнь Июнь воззвала к злому человеку с белыми волосами. «Папа!» Су Юн обомлел. Глава 244. «Твой отец меня вынудил». Гуан Синьван начал бледнеть, его сердце было разрушено. Он переносил мучительную боль и быстро пятился. Но человек с белыми волосами не имел намерения отпускать его. Он резко переместился и появился прямо за Гуан Синьванем. Протянул руку яростно и мертвой хваткой вцепился в шею Гуан Синьвана, пытаясь задушить его. Бескрайнее намерение меча вытекало из его рук. В мгновение ока оно охватило все тело жертвы. Тело Гуан Синьвана было раздавлено до крошечных частичек, размером с зерна риса от намерения меча. Тут он и умер. Его душа вылетела в попытке убежать, но человек достал фиолетовую бутылку и всосал туда эту душу. Таким образом, Гуан Синьван умер ужасной смертью. Остальным тоже приходилось несладко. Люди из секты злого меча устроили резню, убивая каждого из присутствующих, не щадя даже их души. Множество пылинок злой крови выбрасывалось отовсюду, и крики звучали эхом. Сегодняшний день можно назвать днем падения лидеров города злого короля. Беловолосый мужчина посмотрел невыразительно на этих злых людей, глаза его оставались холодными и бесчувственными. Кто он? Сердце Су Юн сжалось. Он оставался в секте злого меча в течение определенного периода времени, но он никогда не видел его раньше. Судя по тому, как он убил тех культиваторов 10-го ранга области духовного ученика души менее чем за полчаса, становилось понятно, что он, по крайней мере, культиватор 2-го ранга области духовного ученика звезд. Отец. Чэнь Июнь помчалась к беловолосому человеку с радостью на лице, как воробей, что возвращался назад в свое гнездо. Человек обернулся и увидел Чэнь Июнь, что бежит к нему, и оттенок тепла, наконец, появился на его ледяной поверхности. Он распахнул руки и обнял Чэнь Июнь. Су Юн был в замешательстве. Здесь было так много специалистов от секты злого меча. Даже старейшина клана, отвечающий за правопорядок, был здесь. Он не мог больше медлить. И хоть он и держал бессмертный мистический меч алой крови и меч смерти в его руках, он повернулся, чтобы уйти. «Ты собираешься сбежать?» — усмехнулся беловолосый мужчина. Он отпустил Чэнь Июнь и приблизился как луч черного света. «Отец, не делай этого!» — прокричала Чэнь Июнь с тревогой, но было слишком поздно. Су Юн напрягся. Он ослабил хватку на мече смерти и схватил бессмертный мистический меч алой крови обеими руками, замахиваясь им в сторону черного света. Взрыв. Двое столкнулись, выпуская сильный прилив энергии. Настолько сильный, что полы потрескались и алтарь рухнул. Все злые люди были отброшены. Двое противников быстро отступили. Шаг Су Юна был немного неаккуратным. В бессмертном мистическом мече алой крови все еще оставался порыв безумной силы. Стиснув зубы, он сопротивлялся этой силе, пока она не была полностью рассеяна. Если бы не высшие качества бессмертного мистического меча алой крови, он, вероятно, был бы раздавлен этой атакой. Сдержав удар, он оглянулся к мужчине. Он тоже уже стабилизировал себя и пристально смотрел на Су Юна. «Неплохо, неплохо. Хотя ты и использовал сокровища, чтобы увеличить свое культивирование, но твоя реакция и решимость поражают. Ты действительно смог выдержать мою атаку», — кивнул беловолосый мужчина. Зеваки с недоверием глазели на Су Юна. Они никак не думали, что у Су Юна были возможности противостоять атаке беловолосого мужчины. Но Су Юн еще не закончил. Он слегка улыбнулся, не издавая ни звука. Свист. Черный луч выстрелил от беловолосого мужчины и направился к его шее. Луч был настолько быстр, что даже люди за беловолосым мужчиной никак не отреагировали на него. А беловолосый мужчина быстро повернулся, но в этот же момент меч смерти поразил его. Беловолосый мужчина вдруг исчез. Каданг. Меч смерти проник в его тело и яростно вонзился в землю. Он увернулся. Была ли это мистическая техника? Су Юн напрягся. Похоже, что со специалистами области духовного ученика души было не так легко иметь дело. Если он не мог драться с ним, он мог убежать, не так ли? Су Юн протянул руки, и меч смерти сразу же вернулся к нему. Но тут, не дожидаясь, пока он уйдет, Чэнь Июнь подбежала и встала перед Су Юнем. Она казалась сердитой. «Отец, что делаешь? Безграничный спас меня. Как ты можешь атаковать его?» «Безграничный?» Беловолосый мужчина нахмурился и горько улыбнулся. Он глянул на Су Юна и сказал: «Давай по порядку, негодяй. Ты спас мою дочь, благодарю. Я должен тебе за это, или я должен сказать, что вся секта злого меча должна тебе за это, но опять же, как ты думаешь, я должен решить проблему того, что ты украл технику моей секты, технику злого меча?» Чэнь Июнь была ошеломлена. Она повернулась, чтобы посмотреть на человека в плаще. «Ты узнал нашу технику злого меча тайно? Как это возможно?» Чэнь Июнь была в недоумении. «Как ты смог узнать наши методы тайно, безграничный? Да еще и так хорошо?» Чэнь Июнь не могла в это поверить. «Была ли техника злого меча их тех техник, которым он мог научиться тайно?» «Я сожалею, Июнь, я скрыл это от тебя. У меня есть прозвище Безграничный, но мое настоящее имя Су Юн». Он поднял голову и пробормотал: «Су Юн?» Чэнь Июнь опешила, и лицо ее расслабилось. «Ах, так ты тот самый Су Юн, которого разыскивает секта злого меча. Ты должен уйти сейчас же». Су Юн накапливал свои силы. Он знал, что ему не стоит оставаться здесь надолго. И беловолосый мужчина пока еще не атаковал. Он покачал головой. «Су Юн, ты не должен так поспешно бежать. Мы здесь не для того, чтобы захватить тебя. Не волнуйся». «Да», — услышав это, Су Юн посмотрел на мужчину с любопытством. «Кто вы вообще?» Старейшина клана показался позади мужчины. Су Юн уже имел одно предположение о том, кем был этот человек, но он не был уверен. «Су Юн, ты так глуп. Он мастер секты злого меча. Ты должен признать свою ошибку сейчас же», — кашлянул старейшина клана и громко сказал. «Мастер секты?» Су Юн был захвачен врасплох. «Невольно, ты спас принцессу секты злого меча. Если бы не этот факт, мы бы не отпустили тебя. Но так как ты спас Июнь, в качестве благодарности, я прощаю тебе этот проступок в отношении секты злого меча», — сказал беловолосый мужчина. «А, неужели? ФФ, разве я, Чэнь Тяньсе, стал бы лгать тебе?» Су Юн услышал его и кивнул. Огромное бремя пало с его груди. Ему повезло на сей раз. Он обхватил кулак ладонью и сказал: «Раз так, то премного благодарен. Не благодари меня пока». Мастер секты Чэнь Тяньсе сказал: «Неужели ты думаете, что мы не знаем ничего? Мало того, что ты украл технику нашей секты, ты еще и выдавал себя за человека из каменного особняка черной злобы. Ты не из каменного особняка черной злобы, так почему ты должен был соврать? Если бы я не сказал этого, то мне не удалось бы войти в секту так легко. А ты храбрец, это да. Тебе повезло, что нам, секте злого меча, еще предстоит исследовать этот вопрос, или иначе лорд черного зла не даст тебе сорваться с крючка. Су Юн, ты узнал кровавую технику злого меча, правильно?» — спросил Тяньсе. «Кровавая техника злого меча?» — Вы имеете в виду великую технику злого меча, великая техника злого меча, что за уникальное имя. Но раз ты смог освоить такую ужасающую технику меча, разве все это не судьба, Суюн? Позволь мне спросить, так как ты не из каменного особняка черной злобы, ты готов присоединиться к секте злого меча и позволить мне быть твоим наставником? Мастер секты торжественно смотрел на Суюна. Никто не ожидал, что он скажет что-то подобное. Чен Юнь быстро повернулась и уставилась на Суюна, полная надежд. Суюн отключился на некоторое время, прежде чем среагировал. «Парень, ты, что не собираешься встать на колени и поблагодарить мастера секты? Многие умерли бы за право услышать такие слова. Ты получил свой шанс, ты не собираешься воспользоваться им?» Эксперты от секты злого меча повеселели, как будто это их принимали в ученики. Но Суюн колебался и слегка покачал головой. «Благодарю мастера секты Тяньсе за ваши добрые намерения, но я действительно должен возвратиться в мир людей. Я не могу остаться в секте злого меча так надолго. Пожалуйста, прости меня». Он был простым человеком, а не человеком злой области. Тяньсе, вероятно, увидел, что он спас Чен Юнь и простил его за изучение техники злого меча, но он был человеком. Это было неприемлемо. Находясь в контакте с Тяньсе, было бы чрезвычайно трудно скрывать его личность. Если бы его обман раскрылся, ему конец, так что было бы лучше отклонить это предложение. «Суюн, ты не хочешь изучать технику злого меча? Мой отец может научить тебя. Почему ты отвергаешь его предложение?» Чен Юнь была смущена теперь, с тревогой смотря на Суюна. «Июнь, мне очень жаль. Мне еще нужно кое-что уладить. Я не могу остаться в секте злого меча». Глаза Чен Юнь померкли. Она была расстроена. Тяньсе фыркнул и сказал: «Суюн, теперь, когда ты освоил технику злого меча, ты не собираешься признаться в этом. Как связаны вход в секту и отправление в мир людей? Не говори мне, что ты был в мире людей, и это означает, что ты не можешь присоединиться к секте злого меча». «Суюн, если ты и не присоединишься к секте злого меча, ты все еще останешься в списке разыскиваемых сектой. Мы захватим тебя, сдерем с тебя кожу живьем и сожжем тебя дотла», — ревел старейшина клана. Суюн услышал это и его бросило в холодный пот. «Разве вы не говорили, что вы не собираетесь захватить меня? Я говорил, что сегодня я не стану пленить тебя, но я не говорил, что я не сделаю этого в будущем». Беловолосый мужчина обхватил его грудь и захихикал. «К тому же, мои силы гораздо сильнее, чем твои. Я всегда могу отказаться от своих слов», — Суюн раздраженно сказал. «Мастер секты Тяньсе, вы говорите, что если я войду в секту злого меча, я все еще смогу отправиться в мир людей. Ты сможешь пойти туда, куда ты захочешь, но так как ты уже изучил технику злого меча, ты должен войти в секту злого меча. Только тогда ты не разрушишь репутацию секты злого меча. Я уже состою в другой секте». «Что это за секта?» «Секта безграничного меча. Я никогда не слышал об этой маленькой секте. Что в нее такого особенного, что ты захотел присоединиться к ним? Переходи к нам. Ты сможешь отправляться туда, куда ты только пожелаешь. Почему нет? Или моя секта злого меча недостаточно хороша и будет препятствовать твоему росту?» «О, ну раз тут такой расклад, то Суюн согласен». Суюн мог только согласиться с этим. Сила небесного кристалла вот-вот рассеется. Он был бы не в состоянии справиться с таким количеством экспертов. «А ты умен. Я предложил тебе столько преимуществ, но ты до сих пор сомневался. Тебе, кажется, нравится все усложнять». Беловолосый мужчина покачал головой. «После того, как ты войдешь в секту злого меча, не посрами нам. Суюн, тебе бы лучше быть паинькой». С этими словами он прыгнул и пронзил бездну небытия, как черная, острая стрела. Группа злых людей последовала его примеру. Он пришел быстро и ушел слишком быстро. Чен Юнь была вне себя от радости. Она подбежала к Суюну и сказала: «Поздравляю, младший брат Су. Ты теперь часть секты злого меча. Твой отец вынудил меня. Я не собирался присоединяться к вам. Если бы ты не присоединился к нам, то ты показал бы свое неуважение к моей секте злого меча. Я понимаю, но я собираюсь покинуть злую область. Тебе действительно нужно уходить?» «Ага». «Ты вернешься?» «Я не уверен». «О». Сияние Чен Юнь слегка притупилось, она выглядела одинокой. «Суюн», — проворчал старейшина клана, ответственный за правопорядок. Суюн увидел, что старейшина клана подает ему жетон. Приняв и осмотрев его, Суюн понял, что вот оно. Этот жетон указывал, что он был учеником секты злого меча. Ты собираешься покинуть злую область. Для сокрытия учеников секты злого меча, лидер клана просил меня передать тебе уникальный жетон. Если ты там столкнешься с любым казусом, ты можешь использовать этот жетон, чтобы сообщить нам. Мы направим экспертов, чтобы помочь тебе. Удачи. После этого старейшина клана подошел к Чэнь Июнь. Он, обхватив его кулак ладонью, сказал: «Мисс, давайте же возвращаться». Су Юнь был в шоке. Он посмотрел на черный жетон со злыми отпечатками. Он чувствовал себя, как во сне. Он спас Чэнь Июнь случайно. Была ли необходимость относиться к нему таким образом? Чэнь Июнь не могла долго оставаться. Она посмотрела на Су Юна и мягко сказала: «Су Юнь, ты должен вернуться как можно скорее. Я буду ждать тебя в секте злого меча». «Хорошо, ждать меня?» — Су Юнь опешил, но увидев ее глаза, что наполнились надеждой, он кивнул. «Если появится шанс, я навещу тебе в секте злого меча». Чэнь Июнь услышала это и была вне себя от радости. «Пойдемте, мисс», — окликнул ее старейшина клан. Чэнь Июнь кивнула, с тоской смотря на Су Юна. Попрощавшись тихо, она ушла. Глава 245. Новый король города злого короля Нев. Мастер секты злого меча ушел. Вместо того, чтобы объяснить Су Юну великую технику злого меча, он позволил старейшине клана передать жетон. Су Юн никогда и подумать не мог, что его, самого разыскиваемого человека во всей секте злого меча, не только отпустит, но все обернется даже еще лучше. Он войдет в секту злого меча. Ему казалось, что он спит. Он вздохнул и не мог поверить в происходящее. Но почему? Почему Чэнь Тяньсе настаивал на том, чтобы он присоединился к секте злого меча? «М-мастер», — раздался осторожный голос. Су Юн вернулся к реальности. Он повернулся, чтобы посмотреть на Инаня, который стоял на коленях, низко кланяясь и дрожа. Город злого короля был расположен на экваторе. Секта злого меча всегда вела себя довольно скромно. Никто не ожидал, что народ секты злого меча окажется настолько сильным. Бесчисленные молодые злые люди были истреблены сегодня. Почему бы Инань и Усян не опасались бы за свою жизнь? Естественно, Су Юн мог сказать, о чем думали Инань и Усян. Они определенно послушали разговор между лидером клана, Тянь Се, и им. По жетону, что передал старейшина клана, они уже поняли, что Су Юн имел поддержку секты злого меча. А раз он мог убить высшие силы города злого короля так легко, как они могли его обидеть? Почему бы им не начать называть его королем немедленно? «Поднимись и говори», — приказал Су Юн. Он подумал какое-то время и подошел к трону короля суверена. Размахивая руками, он объявил: «Король умер. В городе злого короля нет никого достойного того, чтобы бороться со мной. Я, должно быть, королем города злого короля. Инань, Усян, будьте послушными и служите мне верой и правдой. Я не трону вас, особенно ты, Ин. Не думай, что я не могу читать твои мысли. Если я узнаю, что ты что-то замышляешь, я уничтожу твою душу, так что ты никогда не переродишься». Инань слушал, и его колени слабели. Моля, он сказал: «Да, да, господин. Инань будет служить хозяину до конца своей жизни. Я никогда не буду пытаться предать вас. Больше никогда». «Усян тоже», — Усян добавил нетерпеливо. Все остальные злые люди быстро подбежали и поклонились Су Юну. Настало время, когда суверен сменился. Тянь Се преподнес огромный подарок Су Юну и убил других крупных игроков. Разве это не отдавало весь город злого короля ему? «Отлично», — Су Юн кивнул. «Если вы будете служить мне, я буду относиться к вам благосклонно. Мне не хватает двух помощников, правых рук, чтобы помочь разделить мои тяготы и заняться правлением городом злого короля. Кто-нибудь из вас готов служить мне до самой смерти?» «Я, мастер, я готов пойти и в огонь для вас. Я готов разбить голову о стены для вас. Мастер, я готов». Люди стали выходить вперед поспешно и кричать. Хотя культивирование некоторых из них не было столь же высоким, как у Инаня или Усяна, им было на это плевать. Это был их шанс для продвижения по службе, редкий шанс. После того, как они оказались бы на такой позиции, им удастся перехватить огромные ресурсы. Будут ли они все еще бояться их низкого культивирования? «Пошли прочь, вы просто куча муравьев. Вы разве достойны правой руки мастера? Уходите». Усян бушевал и кричал на этих злых людей. Злые люди были в шоке, но не отступили. Король-суверен был совсем рядом. Чего им бояться? Су Юн посмотрел на всех и сказал: «Так как я ищу помощников, то они, естественно, они должны быть способными. Уровень культивирования не так важен. Я не хочу, чтобы трусы заняли эту позицию. Так как все настолько увлечены, то я предлагаю испытание. Если вы пройдете его, то вы сможете остаться при мне и править городом злого короля». «Согласны?» С этими словами все серьезно посмотрели на Суюна. Тишина воцарилась над разрушенным алтарем. И тут Суюн открыл рот. «Если кто-то сможет найти 7 фиолетовых листьев и жареную красную кровь для меня, то он будет повышен». Лунный свет ярко и элегантно освещал силуэт горы. Ветер веял оттенком убийственного намерения. На полпути в гору медленно шла армия людей. На вершине горы Ху Цань Мэй бросила взгляд на гору и сказала девушке в зеленых одеждах: «Он должен прийти. Вы уверены?» «Я собираюсь войти в области духовного ученика звезд. Если я не выше его на несколько областей, то я не смогу убить его за такое короткое время. Если вы не сможете убить его, то вы сможете парализовать его». Глаза Ху Цань Мэй были заполнены плотной убийственной ци. Она пробормотала: «Лишите его уровня культивирования. Этого должно быть достаточно. Почему бы тебе не попробовать его отравить? Яд духовного демонического Дао незаметный и безупречный, он может легко проникнуть в организм. Это практически территория Мин Цзя секты. Если он не сможет драться со мной, он, несомненно, побежит в секту. Ваш лидер секты доставит мне хлопот, поэтому у меня есть еще один план. Я не хочу особо распространяться о нем. Эта миссия была собрана в такой спешке, что у меня нет особой уверенности в себе. Если я бы могла использовать яд, я бы использовала его давно. Вы не знаете, насколько внимателен этот человек. Он знает все о ядах. Мы определенно потерпели бы неудачу, если бы использовали яд. На этот раз я могу использовать предлог брака, чтобы выманить его. Он определенно не совершил бы поездку сюда из-за чего-то другого. В таком случае, по сравнению с тобой, он больше похож на лису. Конечно, старый, хитрый лис. Это интересно. Дама в зеленом хихикнула. Она посмотрела в сторону Ху Цань Мэй и спросила: «Если все так, то почему бы тебе не принять его и не стать его партнером по культивированию? Его культивирование пока не такое уж и плохое. Если ты будешь с ним, то не так много потеряешь. Он гораздо сильнее, чем Суюн, правда же? В чем тогда дело? Или ты запала на Суюна?» Ху Цань Мэй услышала это, и выражение ее лица изменилось. Она фыркнула: «Запала на Суюна? Чего хорошего в Суюне? Вы ничего не знаете. Неважно, насколько слаб Суюн, или как силен Лю Синьдун, они меня не волнуют. Я, Ху Цань Мэй, просто хочу быть одна в этом мире. Почему я должна полагаться на мужчин? Может, мне стоит вас познакомить с Лю Синьдунем? С вашей-то внешностью он определенно не устоит». Дама в зеленом обомлела. И тут появился хрупкий и странный на вид скелет. Он приземлился рядом с леди и прошептал ей что-то в уши. Дама кивнула, и ее брови нахмурились. «Что случилось?» — спросила Ху Цань Мэй. «Список в скором времени обновится, так что независимо от успеха или неудачи этой миссии, я уеду и направлюсь к северному континенту. Ах, среди духовных демонов на самом деле есть люди, которые были выбраны сеянными кандидатами. Если это так, то я буду там, чтобы поддерживать вас. Мы здесь на небесном военном континенте, чтобы отыскать сильных духовных существ в качестве оружия. На духовном демоническом Дао не так много ресурсов. Мы просто надеемся использовать небесный военный континент, чтобы собрать больше экспертов для включения в список горной реки. Мы очень заинтересованы в вещах, которые они имеют, так что мне нужно будет уйти как можно скорее. А что насчет секты бессмертного меча? Ах да, вы боролись с ними дважды. В конце концов, обе эти миссии не увенчались успехом. Секта бессмертного меча ничего не потеряла. Если вы не можете справиться даже с такой небольшой сектой, как секта бессмертного меча, то почему вы до сих пор думаете о списке горной реки? Вы смерти ищите? С лидером секты бессмертного меча не так легко иметь дело. Но в этот раз все будет по-другому. У меня есть армия. Армия? Кого? Я не могу тебе сказать. Естественно, Ху Цань Мэй не была довольна этим ответом, но она была не в том положении, чтобы допрашивать даму. «Принцесса, они здесь!» — выбежал другой гоблин и прошептал что-то дама в зеленом. «Пусть все приготовятся, мы начнем в любое время». «Да», — гоблин отступил. Дама в зеленом склонила голову и посмотрела на Ху Цань Мэй. «После этого сотрудничества, я надеюсь, что ты не отступишься от своих слов. Не волнуйтесь, я обязательно отдам карту территории секты бессмертного меча», — проговорила Ху Цань Мэй своим миниатюрным ртом, а глаза ее сияли хитростью. «Приятно слышать», — дама в зеленом кивнула. Потом она пошла в угол, чтобы спрятаться. Ху Цань Мэй и двое слуг стали ждать. Вскоре после того, На вершину горы со своим народом прибыл Лю Синьдун. Увидев Ху Цаньмэй, Лю Синьдун улыбнулся. «Защитник Ху, зачем я понадобился вам в середине ночи?» — произнес он мягким голосом, подходя ближе. Ху Цаньмэй краснела и соблазнительно проскулила. «Разве я не просила вас прийти в одиночку? Зачем так много людей с вами? Они нам помешают». Лю Синьдун был потрясен. Он никогда не видел Ху Цаньмэй такой соблазнительной. Он едва смог отреагировать. Через некоторое время он рассмеялся. «Ха-ха-ха, защитник Ху, не говорите мне, что вы что-то задумали. Вы планируете служить мне? Да, я сам виноват. Я всегда был очень осторожен, но я не знаю, о чем защитник Ху думает. Простите. По пути сюда я почувствовал странный запах и думал, что здесь кто-то есть, так что я привел вместе со мной людей. Неужели? Может быть, это был странный запах моего парфюма? Чтобы порадовать защитника Лю сегодня, я разоделась в пух и прах, я была готова на все, чтобы увидеть вас, защитник Лю. Эти духи лучшие и новейшие. Вам нравится, защитник Лю? Мм, это духи, неудивительно, но запах слишком далеко, я не могу его учуять. Тогда подойти ближе. Ху Цаньмэй хихикнула Лю Синьдуну. Лю Синьдун колебался, но не вышел вперед. Что такое? Вы думаете, что у Цаньмэй есть какой-то скрытый мотив? Да. Цаньмэй на самом деле кое-что задумала. Культивирование защитника Лю очень высокое, и ваши подарки удивительны. Если я смогу стать вашим партнером, то можно считать, что мне повезло найти для такого великого партнера. Что там непонятного? Защитник Ху, вы, наконец-то, поняли, мое сердце. Я не впустую тратил свои усилия. Лю Синьдун рассмеялся, но в глазах его не было счастья. Поэтому он хотел жениться на Ху Цаньмэй, из-за ее тела и просто для прорыва в культивировании. Все это знали. Но, как Лю Синьдун мог противостоять женщине, которая ринулась к нему? Ху Цаньмэй подошла. И как только Лю Синьдун пошел ближе к Ху Цаньмэй, луч красного сияния пронесся. Ху Цаньмэй вытащила кинжал и бросилась в сторону Лю Синьдуна. Она двигалась так быстро, как молния, как будто она совершенно не колебалась. Видя, что разворачивается прямо перед ним, лицо Лю Синьдуна немного изменилось. Но очень быстро он пришел в чувство и сказал: «Защитник Ху, не говорите мне, что ваши духи размазаны по всему кинжалу. Все так, идите же и понюхайте его». Ху Цаньмэй сплюнула и побежала вперед с кинжалом в руке. «Данг, данг». Лю Синьдун яростно щелкнул пальцами, и бесчисленные лучи ледяного холода бросились в атаку. Бесчисленные черные иглы вылетели от его талии, окутывая красный кинжал, как нитки. Ху Цаньмэй плотно сжимала оружие и крикнула демонической леди, которая пряталась. «Сейчас, ммм», — ответила дама в зеленом, но когда она собиралась послать сигнал и жест руками, луч сияния, как метеор, появился в небе. Когда поток оказался в небе, он взорвал. Фейерверк покрыл ночное небо, озаряя его. «Что?» Ху Цаньмэй была потрясена, увидев это. «Защитник Ху, мне так жаль. До того, как я пришел сюда, я уведомил лидера секты, чтобы он пришел. Может быть, здесь есть и другие друзья, которых, возможно, стоит пригласить». Лю Синьдун выглядел чрезвычайно гордым, улыбаясь от уха до уха. «Вы, глава 246, Чжан Умин, Донг». Яркий свет пронесся по земле и раздался взрыв. Пронеслись ударные волны ци. Когда энергия исчезла, все увидели молодого человека, одетого в роскошные черные одежды. Его волосы были собраны в косички. Его брови были прямыми, а волосы были зачесаны аккуратно. По правде говоря, он выглядел довольно утонченно. После того, как он появился, Ху Цаньмэй и Лю Синьдун преклонили колени, чтобы засвидетельствовать свое почтение. «Наше уважение лидеру секты!» — прокричали они в унисон. «Ммм, пожалуйста, встаньте!» — сказал лидер секты Чжан Умин. «Спасибо, лидер секты!» Они медленно поднялись. Чжан Умин осмотрел все вокруг и спросил: «Ночь темна, почему вы все здесь собрались? Что касается этого, то вам, возможно, придется попросить защитника Ху». Лю Синьдун убрал черные иглы в сторону и охватил свою грудь руками, ухмыльнувшись Ху Цаньмэй. Ху Цаньмэй стиснула зубы в тишине. Чжан Умин обратил свой взор на Ху Цаньмэй и спросил ее: «Защитник Ху, в чем собственно дело? Будьте честны со мной, в чем дело?» Ху Цаньмэй была в шоке, отвечая своим мягким голосом: «Лидер секты, это я должна задать этот вопрос. Почему вы приняли решение о моем браке? Вы недовольны?» Брови Чжану Мин вздрогнули. Конечно, недовольна. Настало время говорить на чистоту. Ху Цань Мэй было плевать на последствия, и она продолжила. Сегодня Цань Мэй хочет выложить все карты на стол перед защитником Лю. Цань Мэй ни за что на свете не станет партнером по культивированию защитника Лю, так что лучше было бы отменить этот брак. Что, вам не нравится защитник Лю? Не нравится? Ху Цань Мэй оглядела Лю Синь Дуна и съязвила. Я, Ху Цань Мэй, предпочла бы выйти замуж за собаку или свинью, чем за такого человека, как он. Почему? Он слишком уродлив. Лю Синь Дун. Чжан Умин поколебался, прежде чем продолжил. Защитник Ху, я до сих пор надеюсь, что вы можете рассмотреть это предложение. Вы двое созданы друг для друга. Я не хочу, чтобы вы были недовольны, вступая в брак. Что это значит? Вы должны вступить в брак. Зачем, лидер? Почему вы меня принуждаете? Защитник Ху, ваши способности уникальны. Если вы вступите в брак, вы сможете поделиться своими талантами, и это принесет пользу вам обоим. Особенно защитнику Лю Синьдуну. Он определенно сможет преодолеть последние барьеры и войти в область духовного ученика звезд. После того, как защитник Лю окажется в области духовного ученика звезд, он сможет помочь и вам войти в область духовного ученика звезд. Таким образом, все будут в выигрыше. Это беспроигрышная ситуация, не так ли? С помощью двух экспертов в области духовного ученика звезд, наша школа Минын, безусловно, заработает репутацию и сможет завладеть всем этим регионом. Никто не выступит против нас. Выступил Чжан Умин. Ху Цань Мэй потеряла дар речи. Она наконец-то поняла мысли Чжан Умина. Он дал согласие Лю Синь Дуну чисто, потому что он хотел, чтобы два культиватора 10-го этапа области духовного ученика души стали двумя всемогущими культиваторами области духовного ученика звезд. Таким образом, мощь школы Минын резко возрастет. В конце концов, существует огромная разница между культиваторами 10-го ранга области духовного ученика души и 1-го ранга области духовного ученика звезд. Так все ради этого? Спросила Ху Цань Мэй, чьи глаза стали круглыми, как блюдца. Ее дыхание напряглось, когда она почувствовала давление. Защитник Ху, вы можете не захотеть делать это, но, пожалуйста, подумайте о перспективах. Если школа Минын станет мощнее, то нужно ли нам будет бояться секты Бессмертного Меча? Секта Бессмертного Меча, секта Бессмертного Меча. Что мне до секты Бессмертного Меча? Кричала Ху Цань Мэй в гневе. Ее пара сверкающих глаз была полна отчаяния. Она была недовольна развитием событий. Чжан Умин, вы используете меня, и хотите, чтобы я согласилась на это? Возмутительно, как вы смеете произносить имя нашего лидера секты? Народ был недоволен словами Ху Цань Мэй, но с Ху Цань Мэй было достаточно. Она не была напугана. Сначала я предала секту Бессмертного Меча и убежала. Недолго думая, я пришла в школу Минын, потому что я увидела, что у школы Минын был зуб на секту Бессмертного Меча. Я хотел помочь школе Минын уничтожить нашего общего врага, секту Бессмертного Меча. Но Чжан Умин, с тех пор, как вы стали лидером секты школы Минын, вы не сделали ни одного движения, чтобы побороть секту Бессмертного Меча, так ведь? Так, вы и пальцем не пошевелили. Вы ни разу не столкнулись с сектой Бессмертного Меча. Вы избегали их. Вы никогда не посмели бы выступить против них. Вы трус. Потому что вы знали, что школа Минын не соперник секте Бессмертного Меча. А столько лет я была у вас на побегушках. Тем не менее, вы ни разу, ни одного раза не выступили против секты Бессмертного Меча. С меня хватит. Теперь, вы заставляете меня выйти замуж за это ничтожество. Вы можете забыть об этом. Чжан Умин, я ясно даю вам понять прямо сейчас. Я, Ху Цань Мэй, официально покидаю школу Минын. Я не буду рабой школы Минын. Прощайте. Выпустив пар, Ху Цань Мэй сорвала жетон с ее талии, бросила его подальше и была готова удалиться. «Подождите минуту», — окликнул ее ледяной голос Чжан Умина. «Что, вы станете меня удерживать? Когда я присоединился к школе Минын, вы сказали мне, что если я захочу уйти, я могу сделать это в любое время. Вы забыли?» Ху Цань Мэй была бессердечной, но ее было яснее, чем кому-либо другому, что это был слабый предлог, и он всегда мог отказаться от его слов. Она должна была твердо себя показать. Лидер секты был на стороне Лю Синь Дуна. Она не знала, что и предпринять, и ее единственным решением было уйти. Она должна была уйти во что бы то ни стало. Она должна была увидеть, если лидер секты все еще считал ее другом. Тем не менее, Хуцань Мэй явно недооценила решимость Чжан Умина. Чжан Умин был невозмутим. Минуту спустя он произнес: «У меня еще нет никаких планов выступать против секты Бессмертного Меча. Но, защитник Ху, я согласился на этот брак. Как я могу отказаться от моих слов? Кроме того, вы вступили в сговор с духовным демоническим Дао, чтобы навредить защитнику Лю. Вы думаете, я не знаю об этом? Теперь я, лидер секты, официально объявляю, что я лишу вас вашего статуса в защитника и заключу в тюрьму. Через 10 дней вы будете обязаны выйти замуж за Лю Синьдуна». Услышав его, лицо Ху Цань Мэй исказилось. Когда она собиралась сделать шаг, Чжан Умин протянул руки и выпустил луч синего сияния на ее тело, который заставил ее отступить. Она потеряла всю свою энергию. С 10 ранга области духовного ученика души она была ослаблена до 1 ранга. Хотя это было временно, это было слишком для любого культиватора области духовного ученика души. После этого, так много экспертов смогут легко схватить ее как культиватора 1 ранга области духовного ученика души. Сердце Ху Цань Мэй было в шоке. Сегодняшний день был одной сплошной катастрофой. Она никогда не думала, что почетный лидер секты примет сторону Лю Синьдуна. «Лидер секты, вы, Цань Мэй, оставайтесь в павильоне и будьте послушны. Не создавайте мне неприятностей. Через 10 дней школа Минын проведет торжественную церемонию вашего вступления в брак». Чжан Умин пожал плечами и призвал двух людей из школы Минын захватить ее. «Руки прочь», – проскулила Ху Цань Мэй. Они остановились. Она была в таком ужасном состоянии. Она хотела бежать, но у нее не было никакого выхода. Она сжала зубы плотно и крикнула: «Я сама пойду, так то лучше», – кивнул Чжан Умин. «Но, вы не получите своего», – пробормотала Ху Цань Мэй Чжан Умину и Лю Синьдуну. Чжан Умин был спокоен, но Лю Синьдун посмотрел на Ху Цань Мэй парой блестящих глаз. Кто знал, о чем он думал. Минутой позже лидер секты крикнул Чжан Умину: «Лю Синьдун, говорите», – вкратчиво сказал Чжан Умин. «Почему мы должны ждать 10 дней? Мы можем провернуть все и сегодня вечером. Во всяком случае, мне просто нужно тело Ху Цань Мэй, так ведь? Вы слишком нетерпеливы». Чжан Умин покачал головой и сказал: «Ее черты особенные. Если все пройдет без ее согласия, то вы можете извлечь выгоду, однако она не будет полной. За эти 10 дней я могу помочь вам очистить каналы и перестроить ци-каналы духовных сущностей и стабилизировать Тянь Тай и Дэ Цуэ, чтобы помочь вам. Итак, когда вы используете Ху Цань Мэй, вы сможете извлечь гораздо больше выгоды, и эти выгоды будут безупречными. Тогда, вход в область духовного ученика звезд для вас будет подвигом. Вы даже, может быть, шагнете и дальше, на шаг ближе ко второму рангу области духовного ученика звезд. Разве так не лучше? Несмотря на то, что мы потеряем такого эксперта, как Ху Цань Мэй, но в обмен, мы получим эксперта области духовного ученика звезд. Это все-таки стоит того. Синьдун, будьте терпеливы. Ху Цань Мэй будет вашей. Я все понимаю». Лю Синьдун обхватил кулак ладонью и улыбнулся. «Спасибо за заботу обо мне, лидер секты. Синьдун все понимает. Не подведите меня. Не беспокойте Ху Цань Мэй в эти 10 дней. Пусть эти люди смотрят за ней. Свадьба должна быть величественной. В конце концов, вы женитесь на ней по праву и праведно. После свадьбы Ху Цань Мэй сможет уйти куда захочет». «Да, лидер секты, после того, как мы с ней разделим наши таланты, если она окажется в опасности, мои таланты тоже будут затронуты. Не волнуйтесь, я уже подготовился к этому. После первой брачной ночи, я сразу же проведу ритуал, чтобы ликвидировать контракт. Если она будет ранена или погибнет, вы не будете затронуты. Лидер секты, вы на самом деле располагаете таким методом? Об этом есть записи в древних записях школы Минын. Этот ритуал родом с демонического континента. После того, как он будет проведет, ее уровень культивирования полностью исчезнет. Неужели? Удивительно, правда. Глаза Чжан Умин засияли, и он продолжил. Этот побочный эффект сможет задержать Ху Цань Мэй. Если она готова будет остаться, то она сможет сохранить ее уровень культивирования. Я окружу ее роскошью и буду относиться к ней хорошо. Но если она захочет уйти, то винить меня ей не стоит. Хуэла. Луч света ауры пронзил крыши и рванул в небо. Свет ауры медленно притупился и исчез. Злые люди вокруг особняка смотрели на него. Аура была явно сиянием, которое было создано при прорыве в культивировании. Судя по ее цвету и интенсивности, казалось, то кто-то поднялся на пятый ранг. Пятый ранг – это аура пришла из особняка короля. Может ли быть, что король-суверен прорвался на пятый ранг области духовного ученика души? Как это было возможно? Как могло существо пятого ранга области духовного ученика души убить существо десятого ранга области духовного ученика души? Бесчисленные злые люди качали головой, решив, что эта аура не от короля. На самом деле, что луч ауры излучал Су Юн. В особняке Су Юн медитировал в середине весьма экстравагантного массива. Массив был изготовлен из 9981 кусочка драгоценных камней. Драгоценные камни источали красочную ауру и освещали всю комнату, как диско-шар. Вокруг массива было 7 статуй из духовного камня. Они непрерывно подпитывали массив силой и не позволяли силе массива ослабеть. Такой роскошный массив может быть использован только авторитетным духовным культиватором. Су Юн открыл глаза и сделал глубокий вдох. Он чувствовал себя очень хорошо. Он уже почувствовал что-то подобное, когда сражался. Его внутренняя сила окрепла, и он достиг прорыва. Кроме того, он имел в особняке короля ряд ингредиентов и драгоценных камней, чтобы облегчить его культивирование. Таким образом, уровень его культивирования подскочил за столь короткий период времени. Он сделал прыжок сразу на пятый ранг. На пути культивирования это можно было бы считать божественной скоростью. Духовные сущности в его теле становились все больше. С помощью оккультной силы монарха, добавив искусство безграничного меча и великую технику злого меча, он мог легко убить культиватора шестого ранга области духовного ученика души. Он будет бесстрашным, даже когда окажется перед культиватором седьмого ранга области духовного ученика души. Доклад королю. Возле дома раздался окрик. Су Юн встал и спросил, что случилось. Докладываю суверену королю, кто-то нашел 7 фиолетовых листьев и жареную красную кровь. Что? Услышав эту новость, Су Юн чуть не лишился рассудка от радости. Глава 247. Правые и левые защитники. В зале особняка короля суверена сидело два злых человека, что ждали беспокойно. Один из них был одет в сверкающую красную броню с широким клинком наперевес, а другой держался за трость. Оба они были на девятом ранге области продвинутого духовного ученика. В городе злого короля они были признанными экспертами. Мастер-король-суверен прибыл. Раздался крик, и вошел Су Юн в компании злых людей. Су Юн был занят в особняке короля-суверена несколько дней, расчищая активы короля-суверена, так как предыдущий король собрал немало сокровищ. Су Юн прибрал их. Его накопительное кольцо было забито почти доверху. Он приобрел, по крайней мере, 6 дополнительных колец. Каждое из них было наполнено всевозможными ингредиентами, и там было несколько других полезных сокровищ. Что касается могучих сокровищ, прежний король запечатал эти сокровища, и как только он умер, большая часть сокровищ самоликвидировалась. Кроме того, он должен был что-то решить с этими злыми женщинами, что предыдущий король-суверен насиловал и держал как рабынь. Су Юн не был заинтересован в этих злых женщинах. Если ему и захотелось бы кого-то, то он выбрал кого-то вроде Чен Июнь. По крайней мере, она была похожа на стандарты женщин боевого небесного континента. Но Су Юн был немного удивлен тем, что несколько злых женщин хотели бы продолжить и служить Су Юну. И дело бы не в том, что Су Юн не был заинтересован в них. Даже если бы он был заинтересован, Су Юн не осмеливался принимать опрометчивые решения. В конце концов, он был простым человеком, а не злым человеком. Если он был бы разоблачен, то неприятности не оберешься. Су Юн убрал большинство людей из особняка короля суверена, оставив только лучших. Естественно, он призвал армию и купил лошадей. Ему удалось привлечь многих злых людей, чтобы найти необходимые ему объекты, которые он мог бы использовать для культивирования. Наше почтение королю-суверену. Два эксперта быстро встали на колени и почтили Су Юна. Девятый этап области продвинутого ученика души. Су Юн осмотрел их, используя божественные глаза небесной чешуи, и был поражен. Он никогда не думал, что такие всемогущие существа помогли бы ему отыскать 7 фиолетовых листьев и жареную красную кровь. Или они действительно захотели стать его помощниками, но это не имело значения. Он получил то, что хотел. Он собирался покинуть злую область. Су Юн вздохнул и улыбнулся, спрашивая: «Вы люди, которые нашли 7 фиолетовых листьев и жареную красную кровь?» «Я Куан Юйсе. Я достал 7 фиолетовых листьев», — ответил человек, который держал клинок. «Я Сюань Дунчжан, и я достал жареную красную кровь для вас», — ответил человек с тростью. «Вы, кажется, знаете друг друга?» Су Юн заметил, что двое не были чужими друг другу, и поэтому попросил: «Мы братья по оружию, у нас один наставник. После того, как мы покинули нашего наставника, мы надеялись отыскать всемогущего, что развивал бы нас и повышал бы наш потенциал. В то же время, мы надеемся и бороться за всемогущего, и получить больше ресурсов, быть знаменитыми», — воскликнул Куан Юйсе. «Весть о величии вашего убийства предыдущего король суверенно разнесла по округе. Ваша репутация неоспорима, и я восхищаюсь вами. Я надеюсь получить возможность служить вам, король суверен, когда я передам вам сокровище», — сказал Сюань Дунчжан. Су Юн слушал и постоянно кивал. «Хорошо, отлично. Так как вы оба получили эти два сокровища, то я официально объявлю всем, что Куан Юйсе, вы будете левым защитником города злого короля, а Сюань Дунчжан, вы должны быть правым защитником. Вы оба должны помочь мне и охранять город. Это ясно?» Двое кивнули и поспешно встали на колени. «Спасибо, король суверен. Сейчас я устрою вас в особняке, вы получите злых людей в услужение. Затем я дарую вам несколько сокровищ, а пока вы можете немного отдохнуть. Если что-нибудь понадобится, я пошлю людей, чтобы уведомить вас. Спасибо, мастер, прощайте», — прокричали оба в унисон и удалились. Через мгновение, слуги принесли 7 фиолетовых листьев и жареную красную кровь. Су Юн взял 2 эти предмета и вышел из главного зала в спешке, направляясь обратно к землям культивирования. Вернувшись на земли культивирования, он приказал никому не прерывать его. Закрыв двери, он вынул все ингредиенты из своего кольца: железо мистической пустоты, 7 фиолетовых листьев, стеклянное сердце, жареная красная кровь и горький камень. «Все здесь. Можно считать, что я могу вернуться на боевой небесный континент сейчас же», — Су Юн выдохнул. Этот момент, наконец, настал. Он задавался вопросом, как там Цин Эр теперь. Он задавался вопросом, была ли она в порядке. Су Юн тосковал по ней. В тот момент, когда он думал о девушке, его сердце разрывалось. Он вынул ножны меча и активировал их, зовя Лин Цин Юй. Вскоре ножны меча отреагировали. «Чего ты галдишь? Я восстанавливаюсь. Нельзя ли оставить меня в покое?» — недовольно произнесла Лин Цин Юй. «Я собрал все ингредиенты». «Что?» — Лин Цин Юй была поражена. Затем луч белого света блеснул, и Лин Цин Юй показалась прямо рядом с ножнами. Облаченная в белые одежды, она изучала блестящие ингредиенты, которые были на полу. У нее перехватило дыхание. «Как ты смог собрать все ингредиенты так быстро? Это невозможно. Как ты все это сделал со скоростью света?» Лин Цин Юй никак не ожидала этого. Все эти ингредиенты были чрезвычайно трудно получить, и все же Су Юн получил их. Увидев, что Лин Цин Юй так ошеломлена, Су Юн улыбнулся и объяснил ей все. Выслушав историю, Лин Цин Юй была впечатлена. «Я никогда не подумала бы, что такое возможно. Теперь ты король-суверен города злого короля, а ведь это авторитет в злой области. Злая область огромна, здесь так много сильных существ. Кстати говоря, вот, например, лидер клана секты злого меча пришел и убил всех экспертов города злого короля легким взмахом руки. Интересно, есть ли секта сильнее секты злого меча? Это положение короля-суверена просто имя, статус оно ничего не значит. Кроме того, я собираюсь вернуться на боевой небесный континент. Я не против и отказаться от привилегии этого короля-суверена. Ты не должен так думать», — ответила Лин Цин Юй. «Не глупи. Ты так упорно сражался, чтобы получить эту власть, и вот так запросто все бросишь. Перемещаться между небесным боевым континентом и злой областью не так просто перемещаться. Нельзя получить все и сразу. Могут ли они быть объединены вместе?» «Почему нет?» — Лин Цин Юй тряхнула головой. «До тех пор, пока у тебя есть достаточно средств, и власти нетрудно будет создать мини-дверь пустоты». «Дверь пустоты? Что это такое?» — спросил Су Юн. «Это похоже на выход пустоты. Эта дверь может подключаться к указанной области и позволяет человеческим существам переходить в нужную область. Тем не менее, число таких экскурсий ограничено, и строительство двери пустоты требует огромного количества материалов. По крайней мере, 2 года работы необходимо, что построить дверь пустоты. Невозможно завершить все это в одиночку. Ну а сейчас, у тебя есть все ресурсы города злого короля. Может быть, ты и сможете построить эту дверь пустоты». Су Юн выслушал и был вне себя от радости. Если все это правда, то это было бы большим подспорьем. Су Юн не знал, пыталась ли секта поглощающего небо все еще захватить Су Цин Эр, Но если бы он имел поддержку города злого короля, то пока он не мог уничтожить секту поглощающего неба, он будет иметь методы для борьбы с ними. С этой поддержкой ему все давалось бы легче. Не раскатывай губу. Дверь пустоты могут использовать только 2 человека в день, и на постройку уйдет 2 года. Не стоит слишком на нее рассчитывать. Не говоря уже о времени, что необходимо на постройку, сбор материалов будет той еще головной болью. Тебе бы лучше держать это в секрете. В противном случае, если дверь будет обнаружена другими всемогущими существа, они будут использовать ее в качестве входа в другие сферы, и это погрузит все области в хаос. Так лучше, чем не иметь силы. Су Юн засмеялся. Цин Юй, расскажи мне о способах изготовления двери пустоты. Я поручу людям подготовить ее. Найди кого-то, кому ты сможешь доверять. Партия злых людей, которых я выпустил, верна мне. Им следует доверять. Это здорово, Су Юн. Если ты отправишься на небесный боевой континент, кто собирается управлять городом злого короля? Разве я не нанял 2 человек в качестве защитников? Можно ли им доверять? На самом деле, нет. Но это не имеет значения. Су Юн улыбнулся и покачал головой. Они не осмелятся предпринять какие-либо глупые шаги. Почему нет? Потому что сейчас большинство злой области знает, что секта злого меча поддерживает город злого меча. Лин Цин Юй обомлела, прежде чем она снова улыбнулась. Я и забыла об этом. Теперь ты кто-то, на кого можно положиться. Лин Цин Юй не стала больше болтать попусту. Узнав метод, Су Юн сразу отправился отдать распоряжение. Злые люди, которые изначально должны были быть использованы, чтобы стать духовным оружием, в настоящее время проживали в особняке короля. Одного из них звали Нань. Он был культиватором 2-го ранга области духовного ученика души. После того, как он был освобожден Су Юнем, он был чрезвычайно обязан Су Юню. Он был верным и преданным без каких-либо уловок. Су Юн дал ему задание создать дверь пустоты. Особняк короля был полон ресурсов, чтобы сделать огромный массив. И вот механизмы двери пустоты были сделаны. Су Юн затем начал устанавливать печать для создания пространственной пустоты в комнате культивирования. С помощью этих ингредиентов будет гораздо легче сделать печать. Лин Цин Юй взяла некоторые простые сокровища и начала культивировать. На жареной красной крови была нарисована печать. 7 фиолетовых листьев были измельчены и рассеяны на поверхности, чтобы усилить печать. Горький камень был сделан источником печати. Затем, с помощью стеклянного сердца и железа мистической пустоты можно было бы начать использовать пространственную пустоту. Лин Цин Юй была занята в течение всего дня. Она вспотела. И, наконец, печать была готова. Мы почти закончили. Лин Цин Юй вздохнула и улыбнулась Су Юну. Тебе не просто пришлось. Су Юн кивнул и сделал глубокий вдох. Иди отдыхать. Мы продолжим завтра. Я должен кое-что закончить и подготовить перед уходом. Лин Цин Юй кивнула и, обратившись в луч белого сияния, вернулась в ножны меча. Су Юн взял ножны меча, приготовился и вышел из земель культивирования. Очень быстро особняк короля получил приказ собрать всех сильных существ в главном зале особняка, чтобы ждать дальнейших указаний. Су Юн понял, если он хочет использовать силы города злого короля в будущем, он должен был выступить с впечатляющей речью, прежде чем он уйдет. Он должен был произвести впечатление, прежде чем он уйдет, или иначе, он был бы не в состоянии подавить эти кучу злых людей. Вскоре люди начали набиваться в главный зал. В зале собралось около 100 представителей власти города злого короля. Они ждали уже очень долго. Глава 248. Возвращение Су Юн. Вернувшись с земель культивирования, Су Юн стер пот со лба и положил ножны меча на пол. Тут же явилась Лин Цин Юй. Ты закончил речь, Что ты сказал? Я сказал, что я отправляюсь в секту злого меча, чтобы культивировать в уединении. Я уже раздал разные задания разным людям, и после того, как все получили разъяснение, наряду с давлением, что идет от секты злого меча, я считаю, что они не посмели бы что-то задумать против. Да, секты злого меча достаточно, чтобы уничтожить город злого короля. Приступим же, Лин Цин Юй взяла длинный предмет, похожий на палку, и наложила печать на него. Это был конечный продукт объединения стеклянного сердца и железа мистической пустоты. Он содержал сильные мистические божественные силы. С печатью этот предмет теперь будет реагировать на Лин Цин Юй. Ты готов? Лин Цин Юй обратилась к Су Юну. Су Юн кивнул. Лин Цин Юй слегка раздвинула губы розового света и проскандировала мантры. Закрыв глаза, Она держала палку в руке и двигала ею быстро, как будто она рисовала картину. Медленно из ее тела вышли круги ауры и всплеск мистической силы пустоты. Вся комната была освещена этим головокружительным светом. Су Юн посмотрел на Лин Цин Юй. Бессознательно ему на сердце стало спокойно и мирно. «Никогда я не ожидал, что смогу побродить по злой области, и не погибну при этом, а вместо этого встречусь с таким количеством чудес. Мне очень повезло». Су Юн сделал глубокий вдох и успокоился. Именно тогда Лин Цин Юй открыла оба глаза и крикнула: «Откройся!» После этих слов палка в ее руке превратилась в луч резкого сияния, что двинулся к печати, которая была на мистической пустоте. Жужжание. Хуэла. Мистическая пустота содрогнулась. И, наконец, как кусок бумаги, она разорвалась и выпустила огромный всплеск густой, черной туманной ци. «Су Юн! Вперед!» — прокричала Лин Цин Юй, протянув свою мягкую руку Су Юну. Су Юн не колебался. Он протянул руку к ее мягкой руке, а затем прыгнул в мистическую пустоту вместе с Лин Цин Юй. Двое исчезли в бездне тьмы. Хуа! Су Юн не успел среагировать, падая в пропасть тьмы. На этот раз, когда он телепортировался, это не казалось столь же болезненным, как раньше. Лин Цин Юй держала его огромные руки крепко, смотря вперед с торжественным лицом. Очень быстро в конце туннеля появилась крупинка света. Свет становился все ярче и ярче по мере продвижения вперед. «Мы почти на месте», — мягко сказала Лин Цин Юй. «Так быстро?» — Су Юн был поражен. Затем он увидел, как Лин Цин Юй стала белым светом и влетела в ножны меча. «Цин Юй, почему ты ушла? Мы уже на месте?» «Да», — ответила Лин Цин Юй. В следующий момент Су Юн услышал свистящий звук ветра в ушах. Пронзительный свет резал глаза, ощущение небесного военного континента вернулось. Он действительно вернулся. Су Юн был взволнован, все поры на его теле сразу шевелились. Это было приятное чувство. «Я, наконец, вернулся. Небесный военный континент». Но, прежде чем он был в состоянии сделать несколько вдохов, он понял, что что-то не так. Он заметил, что он падает с экстремальной скоростью, и, посмотрев вниз, понял, что он был в небе, на высоте более 1000 метров. «Черт, дело дрянь». Сердце Су Юн подскочило, он тут же взмахнул мечом смерти, наступив на него, взлетел на безопасное расстояние и приземлился. Он остался на мече смерти, ничего не делая. Первое, что он сделал, это лег на землю и сделал глубокий вдох. Как могла вонючая злая область сравниться с небесным военным континентом? Как бы несправедливо континент с ним не обращался, он все же был его родиной. Через некоторое время он постепенно сел. Затем он посмотрел на Лин Цин Юй, которая была уже внутри ножен меча, восстанавливая энергию, что она потеряла. Су Юн встал и посмотрел на его окружение.